красавицу умканал. Нарад, как всегда, что-то мастерил, но тут же отложил гатте, поперечный топорик, и сдержанно, но с достоинством приветствовал гостя. «Йетти!» «И-и!» — ответил Джон и уселся на услужливо придвинутый китовый позвонок с отполированной поверхностью. Джон сразу же заметил: берегут в этой многолюдной яранге одежду и отполировали сиденья, чтобы не рвать штаны. Он прихватил с собой листок бумаги, вырванный из блокнота, и огрызок карандаша. Объясняя свою мысль, Джон чертил на листке. Внимательно слушая, Нарад низко наклонился над чертежом, и Джон чувствовал своим лицом его горячее дыхание. «Железные лапки не смогут ухватить тонкие дощечки на корме», — говорил он, показывая карандашом. «Да, если бы ухватили, дощечки все равно не выдержат», — заметил Нарад. «Но все это можно укрепить, сделать еще особую доску для мотора. Это просто, вот так». Он выдернул из держалки Джона огрызок карандаша и уверенно пририсовал новую, укрепленную для мотора корму. «Вот так можно сделать», — заключил он и добавил. «Но первое дело — сама байдара. Когда кожаное судно идет по воде, так либо под парусом, либо на веслах. Мачта стоит в киле, на самом крепком месте байдары, как бы на хребтине. Уключены по бортам. Весла тоже равномерно тянут судно по воде. Надо подумать, очень крепко подумать. Может выйти так, что байдара от работы мотора сморщится, как пустой кожаный мешок. Думать будем, а ты думай над мотором. Он-то у тебя в порядке?» Вообще-то мотор был в порядке, но не мешало бы его перебрать заново, кое-где смазать и проверить магнита. Джон извлек мотор из кладовой, где он пролежал всю зиму, заботливо укрытый мешковиной и шкурами, и положил на расстеленную посреди чатагина моржовую кожу. Весть о том, что Джон собирается разделывать мотор, как разделывает убитого зверя, мгновенно распространилась по селению, и в ярангу Джона потянулись любопытные. Чтобы не мешать, гости расселись чуть поодаль, оставив Джону с его мотором пространство посветлее, под круглым дымовым отверстием в крыше. При всеобщем молчании, когда слышалось лишь металлическое звяканье, Джон с трудом отделил маховик. Затаив дыхание, люди следили за его действиями. Когда на моржовую кожу лег тяжелый блестящий маховик с выпуклыми фирменными буквами «General Motors», какая-то старуха с непритворным ужасом произнесла: «Голову отделил!» Это замечание послужило сигналом к замечаниям вслух. «В мозгах копается!» «За ноги взялся!» — сказал Яко, когда Джон отделил трехлопастный грибной винт. Яко по просьбе отчима исполнял роль помощника. Он был безмерно горд и не забывал о том, что на него обращены десятки глаз. Пыльму приготовила ветошь и каждую отделенную от двигателя деталь тщательно протирала. «Чистоту любит мотор», — произнес один из зрителей. «Все белые люди любят чистоту», — подтвердил другой. «Но мотор не человек», — возразил третий. «Однако очень похож. Голова, плечи, ноги. Так и ждешь, что заговорит», — зябко вздрагивая, произнесла старуха.